закрома Родины. Помойка – это колыбель человечества и могила его собственности. И как любая могила, она дает пищу новой жизни. А вот и мои мусорные баки. Все уже разошлись на работу, скинув по пути свои пакеты и свертки. И в этот свободный час сюда никто не заходит. Полные баки увозят ночью, и с утра здесь все свежее. Работа в этой загородке рифленого железа, да куда уж почище, чем в морге или прачечной. Про ассенизаторов я вообще молчу. Хотя они дофига зарабатывают, говорят. Не помню, в каком кино это было. Джентльмен не должен быть брезгливым. А может, звучал не так. А так, джентльмена ничто не может унизить. Ну, кто помнит, как в 90-м году джентльмены рылись в урнах, вытаскивая бычки подлиннее и гнали дома самогон из томатной пасты, тот нас поймет. Ворона взлетает на дерево и оттуда недовольно мне каркает. Левый хук в голову, то бишь засветить в правый глаз, у меня еще не вовсе пропал. Так что мое право на эту экономическую зону партнеры уважают. Я задвигаю за собой рифленый аппарель и сортирую содержимое своей доли от недр и прочих богатств страны. Весь улов делится на три части. Для еды, для личного пользования, ну и на продажу. Из продуктов оказывается, как чаще всего, несколько кусков подчерствевшего хлеба, тронутый налетом плесени обрезок сыра, вполне неплохой еще помидор, половина вялой немного луковицы, чуть подгнившее яблоко, суповая кость с хрящами и невысосанным мозгом, почти целая пачка чуть-чуть подкисшего творога и немного слипшегося в корку сахара на дне пачки. Не свистите про кризис, до голода стало быть стране еще далеко. Вот и мне на день хватит. Одна из неумных и подлых людских привычек – это выбрасывать окурки вместе с влажными объедками. Потом эту табачную кашу курить уже невозможно. А сушить? Где ты их будешь сушить? Но десяток длинных и сухих бычков всегда найдется. А вообще курево надо собирать в урнах на автобусных остановках. Лучше поздно вечером, а то утром дворники эти урны опорожняют. Из полезного я сколько раз находил ножи, их или терял, или менял на выпивку. Ложки, вилки, щербатые чашки, рваные скатерки. А держать негде. Только то, что с собой в сумке. А вот одежда. Все одеты с помоек. Кепки, куртки, джинсы, рубашки, любая обувь, футболки, трусы. Все есть. Простернуть, починить и одет будто из магазина. Вот сегодня случаем не выделил. Две как новые, целые стиранные сорочки. Кому-то, значит, надоели или из моды вышли, по его мнению. Я завернул их в пакет почище и пошел к барсуку. Резво пошел, как верблюд на водопой. Чем ближе к цели, тем быстрее.